Второе. Интернет-мошенники, фишинг и фейки. 14-летний Максим обожает онлайн-игры. Однажды он получает в игровом чате сообщение: «Хочешь бесплатные скины и 1000 голды? Переходи по ссылке и авторизуйся». Ссылка ведет на сайт, который выглядит точь-в-точь, как официальный сайт игры. Максим, не задумываясь, вводит свой логин и пароль. На следующий день он не может зайти в свой аккаунт, его украли, а все игровые ценности продали. Это был фишинг, от английского фишинг — рыбалка. Мошенники создают поддельные сайты банков, магазинов, соцсетей, чтобы выудить твои пароли и данные. Как распознать фишинг? Проверяй адрес сайта. Вместо sberbank.ru может быть sberbank.co или sberdefisbank.ru. Одна буква или символ, и это уже другой сайт. Не переходи по ссылкам из подозрительных писем и сообщений. Лучше введи адрес сайта вручную в браузере. Ищи бесплатный сыр. Обещание огромных выигрышей, компенсаций, халявы — это почти всегда ловушка. Чтобы получить выигрыш, тебя попросят заплатить комиссию или налог, после чего исчезнут.